Глава 6. Тетушка встала прямо передо мной, взяла меня за руки, крепко их сжала и заглянула мне в глаза. «Давай еще раз проговорим основные моменты. Запомни, ты лисица-полукровка, живешь среди людей и давно притворяешься человеком. Во время работы в баре в точности делай все, что я говорю. Старайся не привлекать внимания. Но и не игнорируй посетителей, если к тебе обратятся. Это может их разозлить. Я по возможности буду переключать внимание на себя, но если не смогу, просто отвечай что-то максимально скучное. Например, не знаю, уточню у начальства. Всеми силами старайся держаться подальше от хозяина. Особенно избегай прикосновений, так как пока не ясно, поможет ли тебе кулон в этом случае. Но если избежать контакта с хозяином не получится, будь предельно вежливой. Здесь принято называть его «мастер Лун» или просто «мастер». Она произнесла это именно так, с большой буквы. Поняла. Я чувствовала себя так, будто мне сейчас предстоит впервые в жизни, без всякой подготовки и без страховки, пройти по канату над пропастью. «Ну, удачи нам, Элечка!» Почему-то оставлять сумку в комнате было тяжелее всего. Будто вместе с ней я оставляла единственное, что хоть как-то связывало меня с домом. Когда мы вышли в бар, я в миллионный раз порадовалась, что страх почти полностью перекрыт. Иначе точно выдала бы себя, почувствовав взгляды жутких посетителей. Тетушка Цинджа выглядела абсолютно расслабленной. Хотя я была уверена, что внутри она напряжена еще больше меня. Но внешне это абсолютно никак не проявлялось. Лиса все-таки. Мне бы так научиться притворяться. А впрочем, придется. Либо научусь, либо не выживу. Мы зашли за барную стойку. Тетушка Цин встала впереди, а мне махнула рукой держаться позади, на подхвате. Я моментально послушалась, очень жалея о том, что тетушка такая стройная и низкорослая. Вот была бы она богатыршей, с косой, саженью в плечах, я бы могла за нее полностью спрятаться. Кстати, в этот раз кресло, похожее на трон, не пустовало. Там, как и следовало ожидать, расположился хозяин-дракон. Точнее, мастер Лун. Надо даже про себя привыкать его так называть, чтобы случайно не оговориться. Почему-то я почти не сомневалась, что за оговорку он вполне может лишить жизни. Как, впрочем, и за любой другой промах, который может расцениваться как недостаточное уважение. Он сурово глянул на тетушку Цин, явно был недоволен задержкой. Меня же взглядом вообще не удостоили. Будто я была для него чем-то вроде предмета мебели. Впрочем, меня это устраивало. Я твердо помнила слова тетушки, что именно от хозяина бара мне надо держаться как можно дальше. «Видишь вон ту ступку? В ней сушеные лепестки. Истолки их в порошок», — распорядилась тетушка. «Постарайся растереть как можно более тщательно». Спасибо ей за это простейшее поручение. Оказывается, когда начинаешь чем-то заниматься, сразу становится легче. Я тихонечко пристроилась сбоку и начала усердно толочь светло-розовые лепестки. Работа была простая и монотонная, поэтому одновременно с этим я искоса осматривалась, стараясь подмечать все детали. Не знаю, что за напитки подавали в этом баре, но на полках стояли не бутылки, а различные кувшинчики — глиняные и фарфоровые, расписные, изящные, с тонкими горлышками. Хотя имелась и пара больших узорчатых графинов с красным содержимым, до жути напоминающим кровь. На витрине лежали и закуски, от которых у меня к горлу подступила тошнота. Нет, печенье в вазочке выглядело вполне аппетитно, но рядом стояла точно такая же вазочка с толстыми желтоватыми червями. А еще чуть дальше чан с кусками свежего мяса, таз с потрохами и миска с комочками какой-то гнилостной слизи, окруженная чем-то вроде водянистого пузыря, который, как я заподозрила, защищал нас от запаха. Бррр. Главное, случайно не поморщиться, выдав свое отношение к местным вкусняшкам. А то знакомые, уже красавчики за столом, не переставая сверлили меня взглядами. Особенно старался брюнет, который при моем первом появлении пожирал мясо. Чем-то я очень его интересовала. Он вообще почти не отворачивался, хищно ловя каждое движение. Это жутко напрягало, так как именно он, помнится, сразу не поверил в мое родство с тетушкой, и ее слова его не убедили. Полагаю, он поделился своими подозрениями с приятелями, и теперь они тоже пытались вычислить, прав он или нет. Может, даже поспорили на что-нибудь, иначе им быстро наскучило бы за мной наблюдать. «Вот ведь гады!» Еле слышно процедила сквозь зубы тетушка Цин, обернувшись ко мне. «И чего таращатся?» «Они тоже лисы, да?» Так же тихо уточнила я. «Да, но в отличие от меня, чистокровные, поэтому с ними будь особенно осторожной. Они очень хитрые и коварные. Будем надеяться, их интерес быстро сойдет на нет». Она замолчала. Я хотела что-то еще уточнить, но она взглядом быстро указала влево. Я заметила там ту самую парящую голову, которая любила подслушивать разговоры. Она как раз подлетела поближе к нам. Мы тут же вернулись к работе, и голова разочарованно отлетела, зависнув над столом с красавчиками. Интересно, это они попросили ее подслушивать, если мы о чем-то говорим? К сожалению, интерес ко мне, красавчиков, сильно не нравился и девицам возле барной стойки. Они косились на меня с недоумением и неприязнью, так как, очевидно, не понимали, что парни во мне нашли. М-да, только этого мне и не хватало.